Соломон Яковлевич Зафрен, доктор филологических наук, академик и автор многочисленных научных трудов, казалось, сошел со страниц старинного романа. Маленький, сухенький, седобородый, в очках с толстыми стеклами, за которыми весело сверкали острые глазки. Он выглядел человеком без возраста, хотя следователь Ольшанский точно знал, что ему уже 84. Тем не менее, Соломон Яковлевич был в полном здравии и научно-педагогическую деятельность прекращать не собирался, ну, по крайней мере, в обозримое время. Академик никак не желал проникнуться серьезностью того учреждения, где в данный момент пребывал, поэтому беспрестанно шутил и отпускал изысканные комплименты в адрес сидящей напротив него Светланы Параскевич. «Соломон Яковлевич, какие материалы мы должны вам предоставить, чтобы вы могли сделать квалифицированное заключение?» — спрашивал Ольшанский. «Голубчик, я делал такие экспертизы десятки раз, но в основном по текстам уже скончавшихся авторов, у которых ничего не спросишь. Установлением авторства здравствующих субъектов мне приходилось заниматься всего несколько раз, но каждый раз это было невероятно смешно. И потом, мне ни разу не приходилось видеть автора вживе. А когда речь идет о такой очаровательной женщине, я даже и придумать не могу сходу, чтобы эдакое у нее попросить. Ну, разве что составить мне компанию долгими зимними вечерами». Соломон Яковлевич с легким упреком произнес следователь, стараясь не улыбаться. «А да-да, голубчик, к делу. Эх, какому типу принадлежат произведения, авторство которых оспаривается?» «Любовные романы», — ответила Светлана. «Время действия?» «Современные. События происходят в период с 1989 года и до наших дней. Место действия?» «Москва, Петербург. Одним словом, городская среда». «Стало быть, городской романс!» «Понятно», — закивал академик. «Пасторалями не увлекаетесь?» «Нет, пишу только про город». «Превосходно, превосходно, превосходно. Тогда я попрошу вас представить мне сочинение на следующую тему. Очень немолодой академик, я бы даже сказал, старый академик, вроде меня, проводит экспертизу творений молодой красивой женщины, ну, такой, как вы. В процессе проведения экспертизы между ними вспыхивает и начинает пылать ярким огнем некое чувство, которое герои воспринимают и оценивают совершенно по-разному. Из-за этого возникает коллизия. Вы можете написать об этом рассказ? Страниц на 25-30? Не знаю. Светлана с сомнением покачала головой. «Я никогда не писала рассказов. Роман написать могла бы, а рассказ...» «Ну, у нас нет времени ждать, пока вы напишете роман. Тогда сделаем таким образом. Вы напишите проспект романа, обозначите характеры основных персонажей и сюжетные ходы, и напишите два эпизода целиком. Один — сцена наиболее напряженного объяснения молодой женщины с академиком, другой — финальный, которым должен закончиться роман. Этого должно быть вполне достаточно для того, чтобы я мог определить идентичность авторства. Пока вы будете сочинять, я прочту некоторые ваши произведения. Сколько времени вам нужно, чтобы выполнить мое задание?» «Дня 3-4, может быть, неделя». «Но не больше». «Нет, недели точно хватит». «Превосходно». «Превосходно!» — отчего-то развеселился академик. «За неделю я как раз успею ознакомиться с вашим творчеством, если оно, конечно, ваше. Константин Михайлович, вас такие сроки устроят?» «Устроят. Как долго вы будете писать заключение?» «Ух, батенька, в моем возрасте уже нельзя ничего делать долго. Всегда есть опасность, что могу не поспеть к собственным похоронам. Тексты анализировать — вот на что основное время уйдет. А написать — не проблема. Или вам к спеху?» «Время терпит, Соломон Яковлевич». «Что ж, Светлана Игоревна, — обратился следователь к вдове. — Если у вас нет ко мне вопросов, позвольте с вами попрощаться. Светлана мило улыбнулась, надела короткую голубоватого цвета шубку и ушла. Академик после ее ухода придвинулся поближе к столу Ольшанского и сложил руки перед собой, будто приготовившись к длинному серьезному разговору. — Прошу меня извинить, сударь мой, но я немного опоздал, и когда пришел, дама уже была здесь. Посему мне неловко было задавать вам чересчур много вопросов. — А они у вас возникли? — Безусловно. В первую очередь, я хотел бы понять, в связи с чем возникла необходимость столь редкой по нынешним временам экспертизы. Чем мог провиниться перед правоохранительной системой этот воздушный мотылек? Видите ли, Светлана Игоревна — вдова известного писателя. Так, во всяком случае, мы все считали до недавнего времени. Ее муж был убит примерно месяц назад. Что вы говорите? Она совершенно не производит впечатления неутешной вдовы. Серьезная молодая дама. Разве что улыбается мало.